на себя. Наш рабочий сказал, а я работаю только 2 часа на себя, потому что хозяев у нас нет. И нахрена мне еще работать на Японию? Американец приезжает из СССР домой. Друзья спрашивают, Джон, ну как там? О, это долго рассказывать. Объясню в 2 словах. Есть там праздник Великого Октября, но справляет его в ноябре. И вот так у них все. Что это за очередь, спрашивает иностранец? Масло дают. О, дают, у нас только продают. А что это за очередь? Ботинки выбросили. Какие? Вот эти? Да, и у нас такие выбрасывают. Культурный обмен. Мы им Ростропович Солженицына-Нуриева, а они нам прах Шаляпина. Надзиратель в тюрьме заключенному. Прежде всего, вам нужно принять душ. С какой стати? В приговоре об этом не сказано. Слушай, что-то тебя в последнее время не видно совсем. Где ты работаешь? В КГБ. Но это между нами. А что же вы там делаете? Занимаюсь недовольными советской властью. А что, есть довольные? Есть, но ими занимается ОБХСС. ОБХСС. Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. ОБХСС. Встречаются 2 врага перестройки. Ты работаешь, работаю, а что делаешь? Ничего. А сколько платят? 200. Ну, брат, за такие деньги можно еще немного и вредить. Потерявший зрение американский миллионер написал письмо племяннику в СССР и попросил его приехать для помощи в ведении дел. Племянника вызвали в органы и предлагают. Напишите дяде, чтобы ликвидировал свою фирму, перевел деньги сюда и ехал к нам, мы его здесь обеспечим. Простите, вы не поняли его письма? Он же не сошел с ума, он только потерял зрение. Перед репатриацией из Израиля в СССР армянин договаривается с оставшимися братьями на Западе, что если в СССР хорошо, то он напишет письмо обычными чернилами, а если плохо, зелеными. Через некоторое время приходит от него письмо, написанное обычными чернилами. «Все отлично, получил квартиру, работаю, все в порядке, все в изобилии. Если есть недостатки, то мелкие. Так, например, трудно достать зеленые чернила». Американец закуривает на Красной площади, к нему подходит милиционер и объясняет жестами, что курить, дескать, нельзя. Американец гасит сигару. «О, я понимаю, аэродром, аэродром». Вопрос, должен ли коммунист платить членские взносы со всех взяток? Ответ, должен, если он честный коммунист. Летит над русской землей 3-главый змей Горыныч. Первая голова кричит «Гласность!», вторая голова надрывается «Перестройка!», а третья голова не отстает «Демократия!», а жена его старая Горынычиха смотрит на небо и вздыхает. Опять ночью депутатов наелся. Новое объявление в метро. Демократов просят отойти от края платформы. Правда ли, что при коммунизме продукты можно будет заказывать по телефону? Правда, но выдавать их будут по телевизору. Письмо рязанского рабочего в редакцию газеты «Правда». Уважаемая редакция, я слышал, что в Африке люди не доедают. Так нельзя ли все, что они не доедают, нам присылать? Какой урожай будет в этом году? Средний. Хуже, чем в прошлом году, но лучше, чем в будущем. Вопрос, на который армянское радио не смогло ответить. Если все страны станут социалистическими, то где мы будем покупать зерно? В Агропром пришло письмо. Для выполнения продовольственной программы в нашей стране прошу обменять меня на мешок канадской пшеницы. На лекции